Глава 13. Шахматист. Путь до заброшенной фермы в нескольких километрах от форпоста Муров заняли у Кумника, Скалы и Тарча весь остаток дня. За время перехода командир на вопросы не реагировал и разговорился только тогда, когда тройка достигла места назначения и оборудовала позиции для наблюдения. «Съешь вот это». Кумник протянул небольшой красный шарик. Тарч впервые видел жемчужину. Этот редкий и очень дорогой трофей доводилось держать в руках не каждому иммунному, а получить возможность использовать для развития дара единицам из тысячи. «Подержи ее в кулаке», – посоветовал Скала. Жемчужина оказалась твердой и теплой, и чем дальше, тем сильнее нагревалась. «Если держать жемчужину в руке достаточно долго, она настроится именно на твой организм», – прочитал мысли новичка Скала. «Другим ее после этого принимать бесполезно. Правда, тут же придется съесть, иначе разрушится и остатки можно выбросить. Да не терпи, глотай». Жемчужина нагрелась до такой степени, что стало сложно терпеть. Тарч отправил шарик в рот и почувствовал, как теплота прокатывается по пищеводу. Чтобы начало действовать, нужно несколько часов. «Есть время на вопросы». Кумник выжидательно посмотрел на новичка. «Может и не подействовать», — с сомнением покачал головой Скала. «Не будем рассматривать такой вариант», — отрезал командир. «Нам нужен резкий скачок в развитии дара». «Кумник, я не успел тебе сказать». Тарч выглядел виновато. «Овчар уверен, что дара нет, и был весьма убедителен». «Плевать на него и на его убедительность. Так что с вопросами?» «Извини, но мне нужно было сказать про овчара». «Вопросы есть. Куда пошли Дара и Йорш? Почему одни? Зачем их захватили муры? Почему вы уверены, что они живы?» «Дара и Йорш вышли из поселка по моему приказу». В голосе командира не чувствовалось сожаления. «Они должны были встретить еще одного бойца отряда. Его зовут Токарь. Он перегонял для нас из соседнего поселка бронеавтомобиль. Токарь наш техник и в рейды почти не выходит. С проходящей мимо группой рейдеров он должен был доехать до Чистых Ключей. Это та деревня, где мы с мурами сцепились, и свернуть к Орлиному в одиночку. Дара и Йорш пошли его встретить и сопроводить в поселок, но к месту встречи не вышли. В поселок прибыл только Токарь. Мы выдвинулись на поиски и нашли место, где их захватили». Кумник помрачнел, и его голос стал жестче. «По поводу того, откуда мы знаем, что их похитили муры, и почему уверены, что наши бойцы живы, тут все сложнее. С главой этой муровской группировки, его зовут Слон, нас связывают давние теплые отношения. Когда-то, больше 5 лет назад, он состоял в моем отряде. Естественно, он тогда не был муром. Мы вместе ходили в рейды больше года. Слон был очень перспективным бойцом, одним из самых сильных, кем мне доводилось командовать. Я рассчитывал, что он соберет собственный отряд и начнет действовать самостоятельно, но этим планом не суждено было сбыться. Слон полюбил девушку, которая вторым даром получила умение нимфы». Кумник сделал паузу, словно раздумывая, что говорить дальше, но за него продолжил Скала. «Сам понимаешь, как только знахарь обнаружил дар, ее тут же приговорили. И мы, даже если бы и хотели, не смогли бы на это повлиять. Вот только оказалось, что перед тем, как дар открылся, она уже некоторое время держала слона под своим контролем». «Странная у них была любовь», – буркнул Тарч. «Обычная любовь. Не знала еще о даре, чувствовала, что если захочет, слон выполняет все ее желания. И наивно пользовалась этим, пока не пошла к знахарю. Слон не смог простить ее смерть». «Если бы только». В голосе Скалы послышалось сожаление. «Тут такое дело. Когда нимфа получает возможность долго контролировать одного мужчину, особенно если испытывает к нему какие-то особенно яркие эмоции, хоть любовь, хоть ненависть, он становится фамильяром, особенно преданным слугой. Такой иммунный уже не имеет шансов освободиться от контроля. Планы и желания нимфы становятся его собственными планами и желаниями. Фамильяр – это уже не совсем человек. Он скорее часть нимфы, живое воплощение ее воли». «По-хорошему, их нужно убивать вместе с нимфами», — снова взял слово Кумник. «Но мы не знали, что слон стал фамильяром. А потому, когда нимфу вычислили и застрелили, мы дали ему спокойно уйти из стаба. Подумаешь, мужик не смог простить миру того, что Улей сделал его девушку нимфой. Баба с возу, кобыле легче. Слон был мне дорог, я всерьез на него рассчитывал, но если он сделал выбор в пользу розовых соплей и страданий, это его выбор, а не мой. Вот только мы просчитались. Он уже был фамильяром», — вставил Скала. «Да, мы просчитались. Он стал фамильяром мертвой нимфы, и единственное, чего он хочет с тех пор, это мести». Через неделю поселок, где мы в тот момент базировались, атаковали беспилотники внешников. Без повода. Они вообще подобными вещами не занимаются. Какой смысл им разрушать стабы, если не получается захватить живущих там иммунных? Но слон как-то умудрился уговорить внешников. Скорее всего, пообещал взять весь прилегающий кластер и регион под свой контроль. «Не только пообещал», — уточнил Скала. «Он взял. И держит там все в своих руках до сих пор. Из всех известных мне баз Муров его самое крупное». «Это где? Мы как раз туда идем?» «Нет, мы идем к местному филиалу, если можно так выразиться. Здесь группировка слона чувствует себя не хозяевами, а гостями. Хотя местные с ними и опасаются связываться. Слон не трогает орлины, и орлины стараются придерживаться нейтралитета. Отдельные отряды Муров уничтожаются без сожаления, но базу никто не атакует». «А как вы выжили при той атаке?» «Чудом. Атака беспилотников – это не полноценный штурм. Мы нашли способ сделать ноги, но с тех пор слон – это одна из наших основных целей. А мы – одна из его основных причин – жить и действовать». «Но почему вы? Разве он не отомстил за смерть своей любимой, когда уничтожил целый поселок?» «Не совсем. Глаза Кумника потускли. Это я убил его нимфу». Тарч не мог избавиться от ощущения, что мотивы слона яснее и понятнее, чем поступки командира. Почему, если слон был товарищем по отряду, они не пощадили его любимую, пусть и ставшую опасной для любимого мужчины нимфой? Почему не отпустили, взяв обещание уйти как можно дальше и никогда не появляться в ближайших регионах? Что будет делать сам Тарч, если нимфой вдруг станет Дара? Предпочтет стать фамильяром или сможет убить девушку? Что будет чувствовать, если Дару убьет Кумник? Одно Тарч знал точно. Если бы нимфой стала его дочь, незабытая ни на секунду маленькое светлое солнышко, он бы не дал ее убить. Ни под каким предлогом. А случись такое, сделал бы все, чтобы повторить поступок слона. «Я точно знаю», — прервал размышление Кумник, «что Дара и Йорш живы. Это привычная тактика слона. Брать заложников и заманивать в ловушку. Поэтому он сейчас ждет нас там, на форпосте, лично, и тщательно просчитывает все варианты будущего». «А откуда он узнал, что вы здесь? Он что, все 5 лет следит за вами?» «Да нет, не следит. Он маньяк, но не настолько. Мы сами виноваты, засветились. Тот рейд Муров, который мы положили возле ключей, был из его группировки. Увидел Мура, убей», не преминул ставить любимую присказку Скала. «Узнать, что это были именно мы, задача элементарная», — продолжил Кумник. «Как и выслать небольшой рейд на разведку. И вот этому разведрейду очень повезло. Они взяли Ерша и Дару. Но их точно не убьют, пока не дождутся нас». «И мы придем», — почти не сомневаясь в ответе, спросил Тарч. «Придем, но не так, как ожидает слон. Особенно это касается тебя. В ближайший час в этом районе должен появиться дозор. Мы вступим с ним в бой, засветимся хорошенько и оставим раненого тебя. Твоя задача — оказаться внутри базы, выждать до следующей ночи, пока мы подтянем основные силы из поселка и активировать дар». «Просто удивительно. Какая превосходная идея!» — восхитился Тарч, так и не найдя в памяти нецензурных выражений, которые бы могли выразить весь спектр охвативших его эмоций. «Вы меня подстрелите, оставите Муром, а потом будете ждать, когда я активирую дар, которого нет. Вам не кажется, что в этом плане не все гладко? Например, Муры меня убьют сразу же, как увидят. Или тут же разрежут на органы. Или убьют на базе. Я уже молчу про дар, наличие которого весьма спорно». «Не убьют. Ни здесь, ни там. Я хорошо знаю слона. Сейчас по гарнизону четкий приказ. Всех, кого удастся взять, тащить на базу. Там скажешь, что из моего отряда, и тебя кинут вместе со всеми в какой-нибудь подвал. И хватит пререкаться. Или участвуешь в спасении Дары, или уходи прямо сейчас. Улей огромен, и мы вряд ли еще раз встретимся друг с другом». «Я участвую». Как бы Тарча не достало непрерывное выкручивание рук, но бесконечно пререкаться не было смысла. Долго ждать дозора не пришлось. Проезжающие мимо 2 бронеавтомобиля сбросили скорость и развернулись к ферме, на ходу поливая окна и двери из пулеметов. Скала и Кумник несколько раз выстрелили в ответ, сосредоточившись на одном из тигров. Попав в водителя, они заставили автомобиль резко свернуть, пойти юзом и опрокинуться. Но сразу после этого закинули рюкзаки за спину и приготовились уходить. «Ты готов?» «Давай уже!» Командир скинул винторез, и плечо Тарча расцвело фонтанчиками крови. Кумник оказался прав. Обнаружив раненого бойца, муры не стали задаваться лишними вопросами и повезли пленного на базу на допрос к лидеру группировки. Форпост Муров находился в здании Федеральной службы безопасности небольшого городского кластера. Это было по-своему уникальное место, едва ли не единственное постоянное поселение, расположенное в периодически перезагружающемся кластере. Каждые 6 недель группировка, контролирующая здание, была вынуждена сниматься с места, перемещаться на соседние кластеры и после перезагрузки снова брать город штурмом. За годы этот процесс был отработан до мелочей. Когда основная волна мутантов уходила из кластера, иммунные отстреливали оставшихся, занимали здание и тут же устремлялись в подвалы, где находились огромные подземные склады вооружения. Наружу вывозились тонны взрывчатки, которые, по отведенной до идеала схеме, обкладывались расположенные вокруг 5-этажки. Серия направленных взрывов превращала пространство вокруг базы в слой дробленого кирпича и разломанных стеновых панелей. Завалы минировались или превращались в места расположения небольших групп дозоров. База не была идеальной для обороны, но никогда не пустовала, какая бы группировка ее ни контролировала. Запасы вооружения и оборудования в подвалах являлись дорогим и редким товаром, а защищенные и комфортно обставленные помещения были намного более удобными для проживания, чем большинство поселков в стабильных кластерах. Всего на охраняемой и окруженной забором территории располагалось 3 здания. Трехэтажная коробка ФСБ и пара небольших одноэтажных строений секретного научно-исследовательского института. Эти здания и их подвальные помещения, соединенные сложной сеткой подземных ходов, позволяли размещать группировку в 100-150 человек, что поднимало значимость временного форпоста до уровня небольшого стаба. Когда-то это место было весьма людным. Городской кластер обеспечивал приток новых иммунных, близлежащие магазины позволяли всегда иметь запас продуктов, а происходящие каждые 6 недель сражения с массами зараженных хоть и уносило по нескольку жизней, но зато обеспечивало базу приличным запасом спаранов. С тех пор, как форпост захватила группировка муров, приток свежаков стали пускать под нож, и постоянные потери приходилось постоянно компенсировать за счет основной базы. Поэтому обычно здесь находилось не больше 3 десятка опытных бойцов под руководством приближенного к слону командира. Сегодня форпост представлял собой совсем другое зрелище. Бойцы сновали внутри стен, как муравьи, оборудовали дополнительные позиции, возились вокруг техники, выстраивались для инструктажа. Только во дворе суетились около 40 человек, и Тарчу несложно было представить, что на базе их сейчас наверняка больше сотни. Кабинет лидера Муров находился, как ни странно, не в бывшей приемной руководителя, а в большой переговорной. Комната была освобождена от большинства мебели. Здесь не было ни шкафов, ни тумбочек, только 4 составленных вместе стола, на которых валялись разбросанные, большие, размером с лист ватмана, карты. Возле карт, развернутой к единственному в комнате стулу, стояла фотография рыжей смеющейся девушки и небольшая ароматическая свечка. Слон оказался невысоким, стройным мужчиной, молчаливым и задумчивым, с аккуратной короткой стрижкой и лицом человека, который привык любое решение долго и старательно обдумывать. Он не был похож ни на кумника, ни на скалу, ни на химика, ни на цыгана. В его фигуре не было угрозы, хотя командир и называл его одним из своих сильнейших бойцов. Под одеждой не бугрились мышцы. Если бы дело происходило вне улья, Тарч рискнул бы предположить, что профессия слона – финансист, а любимое хобби – шахматы. Внешний вид предводителя Муров никак не вязался с имиджем грозы целого региона, сотнями отправлявшего иммунных в руки внешников в виде наборов органов. Допрос не занял много времени. В первую очередь Тарч осмотрел местный знахарь, который констатировал недавнее попадание в улей и отсутствие даров. После этого слон задал несколько вопросов, ответы на которые контролировал ментат. Поначалу Тарч отвечал односложно, но постепенно разговорился, стараясь лишними подробностями и витиевато построенными фразами обмануть ментата. Впрочем, слон, если и старался вызнать что-то особенное, то внешне никак этого не демонстрировал. Скорее наоборот. Лидер Муров откровенно скучал. Вопросы задавал самые простые и очевидные, не пытаясь поймать пленника ни на противоречиях, ни на откровенной лжи. Закончив с вопросами, он отошел к окну, задумался о чем-то и вдруг резко развернулся, как будто ему в голову пришла неожиданная идея. Слон быстрым шагом приблизился и посмотрел Тарчу в глаза. «Ты такой жалкий. Непонятно, что кумник в тебе нашел. Но это хорошо, что ты оказался здесь». Тон лидера Муров стал почти дружелюбным. «Как ты думаешь, Тарч, зачем создан улей?» «Нет, не начинай говорить. Мне твое мнение неинтересно. Я расскажу тебе свое. Это огромный парк аттракционов, заигравшийся, ополоумевший от своих возможностей расы. Когда-то они развлекались здесь сами, но потом заскучали и наполнили локации другими игроками из нашего мира. Теперь изредка наблюдают за нами, как безумные боги. За миллиардами смертей, за миллионами человеческих трагедий, за ужасными монстрами, за лучшими игроками, которым удается создавать восхитительные захватывающие комбинации. А может, и это им надоело. Поленились удалить и увлеклись новой игрушкой. И теперь ульи вроде забытого растрепанного плюшевого мишки, который пылится заброшенной под кроватью и ждет, когда кто-то вспомнит о нем. Вспомнит, чтобы умилиться на мгновение, выбить пыль, зашить ухо и снова отложить на антресоль или дальнюю верхнюю полку». Искренность, с которой говорил слон, удивляла. «Мы все тут игроки, невольные, обреченные. Но мы же гости огромного, невероятного, величайшего во вселенной Диснейленда. Никто из нас не может считаться человеком. Мы лишь копии самих себя, прекрасно выполненные, напечатанные на уникальном по своей мощи 3D-принтере, но только куклы. Болванчики из плоти и крови. Шахматные фигурки по чьей-то злой воле, наделенные разумом и сознанием, способны вести самостоятельную игру, не связанную с изначальной целью создателя». Лидер Муров постепенно увлекался и начал усиливать свою речь короткими жестами и мимикой. «Я уже больше 7 лет в улье. И знаешь, Тарч, я научился играть. Все было против меня. Мою любимую убили. Меня самого оставили в живых только по неосторожности. На меня объявили охоту. За голову давали такую награду, что можно было бы купить целый стаб. И где теперь они, те охотники? Я разложил их по пластиковым боксам и отправил в другие миры. Где те, кто объявлял за мою голову награды? Они прячутся по своим поселкам и мечтают, чтобы я не пришел за их телами. Но моя игра не закончена. В ней еще не было главного акта, и именно тебе предстоит сыграть в нем одну важную роль». Слон внимательно посмотрел на пленника. «Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты здесь? Я же не совсем идиот. Кумник специально тебя сдал. Сам же и подстрелил, так ведь? А значит, ты согласился на это добровольно. Почему? Несложно догадаться. Это любовь, да? Дар. Ну, точно уж не ёрш. Дарья, ты вполне пара. Ей отлично подходит такой вот глупый, благородный неудачник. Думаю, у вас любовь взаимная, и это хорошо. С любви все началось, любовью все и закончится». Слон надолго замолчал, и Тарч подумал, что допрос окончен, но предводитель Муров снова заговорил. «Ты пешка, которую кумник выдвинул вперед, чтобы замаскировать основную комбинацию. Его цель — показать свою слабость. Сделать так, чтобы я поверил, что он растерян и не знает, что предпринять. Видя беспомощность своего врага, я должен преисполниться радостью, разослать во все стороны поисковые отряды и тем самым ослабить оборону. А он к этому времени подтянется к базе с основными силами из поселка. Сколько он сможет собрать людей? Если с ним пойдут группировки Косова и Падшего, человек 90. Тарчу несложно было представить, как слон, просчитывая ситуацию, в голове передвигает фигуры по шахматной доске. Все-таки он был шахматистом, а может, и остался любителем игры до сих пор. «Я обязательно подыграю, Тарч. Сейчас мы с тобой закончим, из базы на полном ходу выскочат 5 групп по 2 тигра. Это действительно ослабит базу, но не сильно, поверь мне. Не сильно. Потому что в запасе у меня есть небольшой козырь в виде 2 сильных погонщиков. Слышал о таких?» Тарч слышал. Дар погонщика был настолько редким, что собрать в одном месте 2 таких иммунных было задачей практически невозможной. Погонщики могли контролировать одного или нескольких мутантов, отдавать приказы или заставлять застывать в бездействии. Несмотря на кажущееся могущество, без отряда поддержки погонщики были беспомощными. Для взятия под контроль любой твари, даже самой слабой, им требовалось время, а управление даже одним мутантом было непростой задачей, требующей высокой концентрации и больших энергетических затрат. Поэтому погонщики могли нормально работать только в составе больших отрядов, которые помогали со взятием сильных тварей под контроль и с нейтрализацией и охраной, когда погонщик спит или отдыхает. Другое дело, когда погонщиков два. Для захвата сильных мутантов им все равно понадобится помощь подразделения, но вот контролировать тварей они вполне могут по очереди, передавая друг другу контроль каждые несколько часов. То еще удовольствие, но если под рукой есть надежный подвал, куда можно загонять мутантов раз в сутки, погонщики будут иметь полноценный отдых. Знаешь, что сделает Кумни, когда приведет сюда людей? Слон придвинул к себе одну из лежащих на столе карт. На ней была изображена местность вокруг базы с обозначением всех значительных укрытий и мест нахождения дозоров. Он расположит людей здесь, здесь и вот здесь. Лидер Муров уверенно указал на полтора десятка точек. «Я даже минировать эти места не буду, чтобы дать им начать штурм. Вот отсюда и отсюда они выведут бронетехнику. Не думаю, что больше десятка БТР. Я завтра сниму дозоры здесь и здесь». А вот эти дорожки уже заминированы по самую маковку. При начале штурма все дозоры будут эвакуированы, а большая часть людей уйдет в подвалы. И когда нападающие дойдут вот до этой черты, мы выпустим из загона зараженных. Не могу дождаться этого момента. Самому интересно, что там начнется. Слон злорадно улыбнулся, а потом, став спокойным и задумчивым, долго смотрел на стоящую на столе фотографию. Во время всего монолога он часто мимолетно отвлекался на нее, словно изображение любимое притягивало как магнит и не хотело отпускать. И только сейчас лидер Муров позволил себе долгий, спокойный, сосредоточенный взгляд на свою нимфу. С трудом оторвавшись, он в упор посмотрел на пленника. «В этой игре тебе будет уготована особая роль. Кумник использовал тебя в своей игре как пешку, а я использую как зрителя». Ты здесь самая ничтожная и бессмысленная фигура, которую бросили в пламя, и которая на пороге смерти увидит, как будет низвергнут ее король. Это будет красиво, обещаю. Ты будешь сидеть здесь и смотреть, как я убью скалу, кумника, а за ними — Дару. И погибнешь сам, но только тогда, когда жить будет больше незачем. Слон махнул рукой, пленника подняли со стула и потащили в подвал. С любви все началось, любовью все и закончится. Тарч понял, о чем говорил лидер Муров, когда увидел в комнате, где его заперли, Дару. Ерша содержали где-то отдельно, в другой части здания. Девушка предположила, что всех пленников планировали держать обособленно, но для всех камер не хватило. Тарч был уверен, что дело вовсе не в нехватке подвалов. Почти сутки им придется быть вдвоем, связанными, без особой надежды на спасение. Не самый приятный способ провести время с девушкой, которой испытываешь больше, чем просто симпатию. Тарч не мог избавиться от ощущения непреодолимой обреченности. Он не знал, о чем говорить, о чем спрашивать, что рассказывать. Над любой темой для разговора, как дамоклов меч, тут же повисало сознание. Жить осталось едва ли больше суток. Дара чувствовала состояние Тарча и старалась направить разговор в практичное русло. Задав несколько вопросов об озвученных планах Кумника на ближайшие сутки, девушка удовлетворенно улыбнулась и облегченно откинулась на стену. «Если командир обратился к Косому и Падшему, значит, за нами точно придут». Группировки Падшего и Косого уже несколько лет конкурировали в Орлином буквально за все: за контроль над кластерами, за конкретные магазины и склады, за направление для рейдов, за новичков с полезными дарами и даже за красивых женщин для своих небольших борделей. Дара, быстро обнаружив в себе дар ментата, необходимости заниматься любовью за деньги избежала, но вместо сутенеров на нее нацелились сами главы группировок. В чувства ни одного из них Дара не верила ни на грамм и на ухаживание не отвечала. Но это только распалило рейдеров, превратив процесс завоевания сердца в настоящее соревнование. В поселке начали делать ставки, кто из глав группировок первым добьется благосклонности девушки, а о безуспешных подкатах ходили анекдоты и легенды. Действовали Косой и Падший по-разному. Первый любил красивые жесты, пытался дарить украшения, редкие сладости и цветы. Второй старался заманить девушку под свое командование, поставить в зависимость от себя и таким образом приручить. Если бы кто-то из них по-настоящему влюбился, то подобные развлечения вполне могли бы перерасти в опасный конфликт, но завзятые холостяки только искренне развлекались, старательно следя за тем, чтобы неудачи в ухаживаниях и легкомысленные пересуды жителей Орлиного не били ни по их имиджу, ни по достоинству девушки. Наверное, эта история быстро потеряла бы актуальность, но эмоции глав группировок подогревал еще и тот факт, что оба они доверяли Даре как ментату целиком и полностью. И она за последние месяцы участвовала в решении целого ряда конфликтных вопросов, позволяя сохранять между группировками хрупкий вооруженный нейтралитет. «Вот только штурмовать базу они не решатся», — с легким сожалением продолжила Дара. «Как бы им не хотелось уничтожить форпост слона. Иначе бы Кумник тебя сюда не забросил». «Так что он говорил про Дар?» Тарч в очередной раз рассказал о своем разговоре с Овчаром, а также о том, что командир даже не подумал обращать внимание на выводы знахаря. Общий план Кумника был ясен, и оставался только один громадный пробел. Тарч не только не мог с уверенностью сказать, есть ли у него дар, но даже если представить, что умение есть, понятия не имел, как им пользоваться. Все оставшееся время Дара рассказывала Тарчу все, что знала о дарах и о том, как знахари их распознают и помогают освоить. Информации по этому поводу было мало. Все так или иначе сводилось к тому, что для запуска умения нужно максимально сконцентрироваться, активировать дар и привязать активацию к быстрому незаметному движению, шевелению ушами, щелчку пальцев, сжатой ладони. Постепенно необходимость концентрации отпадала, и дар запускался по движению. А при дальнейшем развитии для активации иммунному достаточно было просто захотеть. По большому счету освоить умение можно было и без знахаря. Да что уж там. В большинстве случаев иммунные были вынуждены разбираться с дарами самостоятельно из-за высокой стоимости услуг целителей или их банального отсутствия. Проблема была в другом. Первое проявление дара происходит спонтанно, вне воли человека. И осваивая умение, иммунный уже точно знает, какого эффекта хочет добиться, чего ждать при активации. Тарч же понятия не имел, что ожидать, да и в дар свой верил слабо. Он пробовал раз за разом, разыскивал в себе и окружающем мире что-то необычное, прислушивался ко всем органам чувств, но так и не сумел добиться результата. Дары неудачи и неуверенность Тарча ни капли не смущали. Она словно не помнила о сотнях попыток, снова и снова проговаривая слова поддержки и уверенности в результате. К концу отмеренного Кумником срока ее спокойствие и уверенность начали раздражать Тарча едва ли не сильнее, чем собственные неудачи. В конце концов он выругался, уже не пытаясь сдержать эмоции. «У меня не получается, не надо мне снова объяснять, я все понял, я попробовал. Черт побери, я попробовал уже сотни раз, не выходит. Я же не знаю, чего должен достичь и что должен себе представить». Если бы руки не были связаны, Тарч от отчаяния обязательно бросил бы что-нибудь на пол или ударил кулаком в стену, сдирая с костяшек кожу и стараясь болью заглушить нарастающее отчаяние. «Хорошо». Дара не выглядела разочарованной, скорее решительной. «Есть еще один способ. Он тебе может не понравиться, но другого выхода нет». Девушка ловко перекатилась в сторону Тарча, пристроилась к нему сбоку и поцеловала его в уголок губ, так что было неясно, куда целилась – в щеку или поцелуй был совсем недружеским. Не дожидаясь реакции со стороны мужчины, Дара снова переместилась, на этот раз в сторону двери и, лежа на спине, несколько раз сильно ударила по ней ногами. «Эй, выродки! Подойдите кто-нибудь!» За дверью раздались шаги, и девушка заняла свое место у стены. В камеру вошел невысокий, поджарый мужчина, вооруженный небольшой дубинкой. «Слушай», — обратилась Дара, вложив в голос все возможное презрение и насмешку. «Мне интересно, как становятся такими мразями, как вы? Рождаетесь сразу выродками, или это потом как-то происходит от чувства собственного ничтожества?» Вошедший боец ничего не ответил, но и не ушел сразу. Он спокойно глянул в сторону Тарча, внимательно посмотрел на Дару и, убедившись, что все спокойно, спросил. «Тебе что-то нужно?» «Нужно». Несмотря на первую неудачу, Дара не теряла запала. «Посмотреть на ту девку, из которой выполз такой ублюдок, как ты. Сколько алкашей ее одновременно имели, чтобы в итоге родилось такое убожество?» Мур только усмехнулся в ответ. «Знаешь, чем моя мать отличается от тебя?» Спросил и тут же ответил. «Она все еще жива, там, в том мире. А вот ты очень скоро сдохнешь. Я обещаю попросить слона, чтобы он дал возможность лично разделать твою тушку». «А что, недоделкам с микроскопическим достоинством разрешают при командоре открывать поганые рты? Как ты вообще в баню ходишь такой пипкой?» Дара так откровенно и искренне расхохоталась, что Тарч заподозрил, что она на самом деле откуда-то в курсе о физических параметрах охранника. Мур, как ни странно, по достоинству оценил брошенное оскорбление. Было видно, что он напрягся, но пока еще держал себя в руках. «Слышь, ты, дура!» В его голосе почувствовалось раздражение. Нам ведь вас бить не запрещают, только бы внутренности не отбивали. А если я тебе нос сломаю, никто против не будет». «Дара, перестань». Тарч не мог взять в толк, к чему девушка устроила всю эту сцену. Против вооруженного дубинкой охранника у двух связанных людей не было никакого шанса, особенно с учетом того, что один из них – бездарный и неопытный новичок. «Зачем переставать? Этот ушлепок с микроскопическим членом никогда не решится ударить женщину, и неважно, связана она или нет. По глазам вижу, его сначала в школе чморили, а потом в какой-нибудь задрищенской шараге. Смотри, как он злится. Знаешь почему? Потому что до сих пор девственник. Потому что баба у Мура всегда одна на всех. А достать свое 10-сантиметровое богатство он при нормальных мужиках не способен. Скажи, малыш, когда баб нет, остальные тебя имеют?» Мощный удар ногой с размаху откинул голову Дары в сторону, заставив замолчать. Из разбитой губы брызнула кровь. Девушка с трудом приподнялась, но останавливаться не собиралась. «Я угадала, да. Ты здесь главный рабочий мальчик!» Удар следовал за ударом. Мур бил девушку по лицу, по груди, по рукам и ногам, используя то толстые подошвы ботинок, то дубинку. Сначала бил молча, но чем сильнее распалялся, тем чаще вскрикивал что-то и явно получал от процесса удовольствие. Охватившие Тарча бессилие и безысходность резонировали с каждым ударом. Он несколько раз дернулся, пытаясь встать, стараясь сделать хоть что-то, пусть упасть, ползти в сторону врага, но не думать о том, что приходится лежать на месте. Зажмурив глаза, слышать звуки ударов и редкие стихающие стоны любимой девушки. От отчаяния Тарч закричал что-то, но, опрокинувшись с размаху, ударился лицом об бетон и захлебнулся пылью и кровью из разбитых губ. Боль не чувствовалась. Тарч попытался подняться, но связанные ноги не давали опоры. Стоны Дары прекратились. Она потеряла сознание, и тишину подвала нарушали только редкие звуки ударов и негромкие ругательства охранника. Он старательно выбирал, куда ударить, и уже бормотал что-то о том, как принесет на шатырь и с удовольствием посмотрит, как поползет девка, если сломать руки и ноги. Боль от осознания беспомощности стала ощущаться как физическая. Она растекалась по груди болезненными спазмами и стала собираться в одну точку возле сердца. Уплотнившись в один раздирающий ребра клубок, она словно взорвалась. И Тарч перестал ощущать свое тело. Пространство вокруг потемнело, словно подвал накрыл кусочек космоса, сквозь который лишь слегка, если сильно присмотреться, виднелись контуры стен, Дары и избивающего ее охранника. Тарч сделал небольшое мысленное усилие, стараясь понять, что произошло, рассмотреть накрывший его мрак, и очертания предметов и людей пропали полностью. А в полной царствующей вокруг темноте стали зажигаться небольшие огоньки, светящиеся, но не распространяющие свет вокруг, как фонарики новогодних гирлянд, яркие, но не способные осветить пространство дальше, чем в нескольких сантиметрах вокруг себя. Фонариков было много. Десятки, а может быть и сотни, они были хаотично раскиданы вокруг. Местами собираясь в группы, местами одинокие, они стояли на месте или медленно передвигались туда-сюда, иногда повторяя небольшие замкнутые циклические траектории, а иногда стремительно рассекая пространство и двигаясь к одним им известным целям. Следить за огоньками можно было бесконечно, но это не давало никакого практического результата. Что это за огоньки, догадаться несложно. Вон те, самые дальние, это стрелки на вышках и огневых точках. Та почти неподвижная группа из нескольких десятков светлячков, наверняка бойцы в казарменных помещениях. А вот 2-3 десятка огромных по сравнению с остальными фонариками сгустков света на некоторое время ввели Тарча в ступор, пока он не вспомнил о погонщиках и их пастве, курсирующей сейчас внутри загонов. Вот с них и стоило начать. Мысленной командой Тарч попытался погасить сгустки света, но ничего не произошло. Ни затухания, ни снижения интенсивности перемещения. Представил призрачную руку, которая накрывает огоньки, гасит их свет, сдавливает и растирает в порошок. Но результат снова оказался нулевым. Как там говорила Дара? Визуализация? Представить привычные и понятные вещи, заставить их работать. Может быть, Тарч сам не верил в призрачную руку, а потому и не получал эффекта? Значит, нужно представить то, во что веришь. Например, в то, что свет не появляется сам. Для него нужен источник энергии, небольшой автономный источник. Батарейки. Пусть они работают на батарейках. А значит, погасить их не составит особого труда. Тарч представил тонкий провод, мысленным усилием накинул его на огоньки, собрал в параллельную схему и, недолго думая, закрутил. Эффект был потрясающий. Сгустки света погасли, обозначая себя только легкими, постепенно исчезающими искорками и перестали двигаться, застыв в тех местах, где застало короткое замыкание. Похоже, все мутанты на базе были на время вырублены или даже убиты. Тарч еще раз сконцентрировался, дал мысленную команду увеличить масштаб и снова оказался в мутном прозрачном мареве, через которое были видны очертания стен, дары и охранника. Только теперь он видел не только контуры, но и огоньки, передвигающиеся вместе с фигурками людей, жмущиеся к их затылкам. Еще не зная, сумеет ли одновременно говорить и держать дар в состоянии активации, Тарч произнес как можно громче. «Все, не бей ее больше». Фигура мужчины застыла и обернулась. Тарч снова представил два накинутых на его фонарик проводка и закоротил между собой. «Не надо ее бить, у меня получилось». Огонек погас. Тарч ждал, что Мур упадет или хотя бы опустится на пол, обессиленный, но охранник никак не отреагировал на погасший в его голове фонарик. Как раз наоборот, он, ничуть не смутившись, с размаху ударил дубинкой по голове пленника, выбив его из мутного марева в обычное состояние. Пораженный Тарч не знал, что и думать. Его действия не могли пройти без результата, ведь огоньки мутантов не только погасли, но и застыли на месте. Почему же человек никак на это не отреагировал? Мур, между тем, уже развернулся назад к девушке и снова занес дубинку. Завершить удар он не успел. Где-то наверху взвыла сирена, и боец без промедления кинулся к выходу из камеры. Тарч понимал, что это не могло, не имело права быть совпадением. Он убил мутантов или надолго вывел из строя. Это заметили и врубили сирену, видимо, заподозрив нападение извне. А значит, что бы там ни происходило с огоньками внутри иммунных, и почему бы их исчезновение никак не сказывалось на физическом состоянии людей, нужно было действовать дальше. Не отвлекаясь на Дару, все равно сейчас связанный он никак не мог помочь. Тарч снова нырнул в свой маленький кусочек космоса. На этот раз активация Дара прошла менее болезненно, хотя и заставила человека застонать. Тарч сходу вынырнул в масштаб базы, чтобы было видно все доступные вокруг огоньки, и начал судорожно, волнуясь и промахиваясь, замыкать один за другим. Поодиночке, если фонарик горел в отдалении от других, группами, соединяя проводками, как попало, то параллельно, то последовательно. А когда понял, что силы его оставляют, то отказался от визуализации проводков и схем и гасил огоньки одним усилием воли. Боль нарастала лавиной. Она захватила всю голову, превращая ее в огромный пульсирующий шар, начала растекаться по телу, стремительно приближаясь к сердцу. Сделав над собой усилие, Тарч позволил разуму и инстинкту самосохранения взять верх. Он погасил большую часть огоньков, практически все. И если это не принесло пользы, то и заканчивать дело не обязательно. Рывком выдернув себя из темноты, Тарч постарался разглядеть лежащую у противоположной стены фигуру Дары, но зрение подводило, застилая глаза мутной белесой пеленой. Соскользнув на пол, мужчина перекатился к девушке, прижался лбом к ее голове и прислушался к дыханию. Сирена смолкла, но на смену пришли звуки множества выстрелов, стрекот пулеметов и уханье минометных разрывов. Сил прислушиваться в напряжении, поднимая голову, не осталось. Так и не поняв, жива Дара или нет, Тарч опустился лицом на ее рассыпавшиеся волосы. Несмотря на грязь и застывшую на них кровь, они все еще пахли любимыми девушкой духами. Слон правильно рассчитал планы противника. Объединенные силы гарнизона Орлиного и группировок рейдеров составили около 100 человек. Уговаривать иммунных выступить на базу Муров не пришлось. Но и идти на штурм укрепленного здания против равного по численности противника никто не рвался. Заняв позиции, все ждали сигнала от командиров. Кумник, химик, косой и падший под прикрытием владеющего умением скрывать людей от сенсов иммунного приблизились к стенам базы и наблюдали за передвижениями дозоров и караульных на крышах зданий. «Ну, допустим, мы накроем их из минометов», — уже не в первый раз повторил очевидное для всех безопасник Орлинова. «Они найдут способ жестко ответить, мы в итоге их пересилим. Но проблема-то не в этом. Дара и Йорш при таком раскладе гарантированно погибнут. А значит, и смысла в шторме нет». «Все правильно», — взял слово Косой. «Нам интерес только в Даре, ну и в Ерше. Но если мы их не вытащим, какой смысл нам тут костьми ложиться? За мертвую Дару я и так отомщу, без штурма. Каждому Мур лично на груди ее имя вырежу. Но если атаковать, надо ее вытаскивать живой». «Слышь, косой, если вытащим ее, снова с цветами побежишь», — усмехнулся падший. «Ты прошлый-то доел, которыми она тебе по зубам надавала». «Ты за своими зубами следи», — отмахнулся рейдер. «А то выпадут, устанешь собирать». «Лучше уж без зубов страдать, чем от бабы без мозгов», — не унимался падший. «А у тебя какие-то проблемы?» Косой взглянул равнодушно, но у многих от такого взгляда мурашки побежали бы по телу. «Мужики, хватит собачиться!» Химик поднял руки в примиряющем жесте. «Нашли место и время. Мысли есть по текущей ситуации?» Падши ничего не ответил косому, хотя очередная острота явно вертелась у него на языке, но и совсем удержаться от подколки не смог. Дождавшись, когда косой случайно взглянет в его сторону, падши несколько раз негромко стукнул каблуком об землю. Косой от ответа воздержался, ограничившись равнодушной демонстрацией всемирно известной комбинации пальцев, отправляющей собеседника в сторону нехитрых эротических приключений. «Мыслей нет», — констатировал химик. «Так что там у тебя за новичок, умник? Что у него за дары? Как мы должны понять, что задумка сработала? Что произойдет?» «Пока не знаю». Кумник нервно поглаживал подбородок, но его голос звучал уверенно. «Падший, что ты видишь?» Лучший сенсор Линова, видевший больше, чем на 300 метров, слегка напрягся и сказал. «Человек 100. Слон сюда, похоже, половину своих людей согнал. Серьезно подготовился, но это не все. Там минимум 30 монстров, а может и больше. Значит, хотя бы 2 погонщика. Нас снесут, как детей». Косой даже присвистнул от удивления. «Откуда у них 2 погонщика?» «Что скажешь?» — снова обратился к умнику безопасник Орлинова. «Ничего не скажу. За стены они не вылезут, даже если нас обнаружат. Слону это не нужно. Мы тоже туда просто так не полезем. Поэтому будем ждать». «Чего ждать?» «Я же сказал, не знаю. Но мы это поймем. Падши, в основном это касается тебя. Что-то должно измениться, ты это заметишь». «Кумник», — недовольно хмыкнул косой, — «я был о тебе лучшего мнения. Мы собираем все возможные силы, отменяем рейды, обкладываем базу слона, который вполне может сейчас стукнуть внешниками, и все ради того, чтобы ты нам сказал». «Изменилось», — перебил косого падший. «Что?» — к сенсу повернули сразу 3 головы. «Вы не поверите, но там все мутанты погибли. Все 30 в одно мгновение. И... похоже, еще что-то случилось. На базе слона паника». Теперь все повернулись в сторону форпоста, на котором взвыла сирена. На крышах и стенах начали загораться прожекторы, сразу же в поисках противника, начавшие рыскать по земле. Гарнизон базы, еще не зная, что диверсия была произведена изнутри, начал поиски врага снаружи. Слон стоял у окна конференц-зала и наблюдал за разворачивающимся штурмом. Вся территория перед базой сверкала от вспышек выстрелов, разрывов гранат и снарядов. Десятки людей стремились убить друг друга и сами шли на смерть, поливая все вокруг стальным дождем, раскрашивали кирпичное крошево под ногами кровью своей и своих врагов. Лидер Муров обернулся и взглянул на фото своей госпожи. Она никогда не жаждала крови, не желала другим страданий и не отнимала чужие жизни. Но именно с ее смерти все началось. Слон посвящал ей каждый свой шаг, каждое сражение. Гордился ли он собой? Несомненно. Тысячи жизней он бросил к алтарю госпожи и бросит еще тысячи. Сегодня его игра не закончится. Бой проигран. Это было ясно с самого начала, как только одновременно погибли все мутанты погонщиков, а большая часть бойцов гарнизона были лишены даров улья. Их умения не ослабли, не перестали работать. Они исчезли, превратив сильных, опытных воинов, дрожащих от ужаса свежаков, забывших от испуга, с какой стороны нужно хвататься за оружие. Что мог противопоставить деморализованный, лишившийся даров гарнизон сотни озлобленных рейдеров, много лет мечтавших уничтожить форпост Муров? Только попытки дороже продать свою жизнь. База гибла, теряя защитников одного за другим, но это не вызвало у слона отчаяния и даже огорчения. Он совершил ошибку. Фигуры сметены со стола, но стоит сменить доску, и новые ряды бойцов снова будут готовы идти в бой и умирать. Мучило лидера Муров только одно. Почему молчала интуиция? Почему великий дар Улья, предчувствовать развитие событий, на этот раз не сработал? Как жалкий новичок сумел обмануть знахаря Ментата и, самое главное, его, слона, обладающего безотказной интуицией? Наверное, стоило спуститься в подвал и пристрелить его вместе с Дарой. Сбалмошной, глуповатой, но решительной девчонкой, ради которой за жизнью слона пришли все эти люди. Вот только делать это не имело никакого смысла. Что принесет их смерть? Минуту злорадной радости и наслаждения очередной жертвой великой мести. Слон слишком значительная фигура, чтобы разбрасываться на подобные мелочи. Его главная цель – Кумник. Удивительный, почти мистический персонаж с невероятной способностью к выживанию. Стоит взять его на прицел, и мелкие фигурки посыплются с доски, снесенные ураганом противостояния великих иммунных. Сейчас интуиция, так подло предавшая в ответственный момент, работала на полную катушку, просчитывая варианты будущего. Рейдеры не хотят умирать. Они продвигаются аккуратно, охраняя за каждым укрытием, старательно подавляют каждую огневую точку противника. А значит, провозятся еще минимум полчаса. Ни Кумник, ни Скала на территорию форпоста не сунутся. А значит, оставаться здесь для самоубийственной попытки их уничтожить тоже нет никакого смысла. Остается только уходить. Бросить все. Базу, бойцов, технику, вооружение. Захватив только запасы гороха и жемчуга. И уходить, но не спасая свою жизнь, а ради будущей мести, над которой придется потрудиться еще немного. Слон знал поименно всех рейдеров Орлиного, которым была известна вся сеть подземных ходов, а потому не питал иллюзий о том, что ему удастся выбраться за пределы базы по любому из них, кроме одного, раскрытого совсем недавно. Этот проход выходил из-под земли за добрые 300 метров от стены здания, в котором до перезагрузки находилось местное отделение полиции. Получив известие о новом тоннеле, лидер Муров многократно проверил, не знал ли кто-то о нем раньше, и уничтожил всех бойцов группировки, которые участвовали в его обнаружении, кроме нескольких приближенных заместителей. Нужно добраться до этого прохода. Слон неторопливо собрал необходимое и зашагал по лестницам вниз. Несмотря на развернувшийся вокруг бой, спускаться было безопасно. Выстрелы не пробивали толстые стены здания, а на территорию базы ни один рейдер пробраться пока не успел. А вот под землей, в коридорах, которые были известны всем в округе, начались проблемы. Слон успел пройти только несколько первых поворотов, как впереди скрипнула дверь. Сколько там противников? Вряд ли больше 10. Это не имело значения. Всего несколько человек в регионе были способны противостоять слону в прямом столкновении. Косой, Падший, Кумник, Скала. И, может быть, парочка руководителей Орлиного. Ни одного из них во встречной группе не было. Слон не знал, он почувствовал это с помощью дара, на секунды обостряющего интуицию до пророческого уровня. Дойдя до угла и дождавшись, когда осторожные шаги станут раздаваться совсем близко, слон напрягся и время замедлилось. Он шагнул из-за поворота с уже поднятым пистолетом. 6 выстрелов и 6 тел медленно, словно под водой, оседают на пол. Лидер Муров деактивировал дар, стараясь сохранить запас сил. Впереди кто-то зашумел, значит, там еще одна группа. Пробежав вперед еще немного, слон повторил маневр, и еще 3 человека застыли с простреленными лбами. Сил осталось максимум еще на 1 активацию, слишком уж часто в последние часы слон пользовался усиленной интуицией. За следующий поворот он бросил 2 гранаты, даже не пытаясь понять, есть ли в проходе противник. Несколько быстрых шагов, и вот она, нужная стеновая панель. Нехитрая манипуляция со скрытыми сенсорами, и он в безопасном, никому неизвестном тоннеле. Мур сел на пол, достал пластиковую бутылочку с живчиком. Неожиданно закончившиеся необходимые для активации даров силы стали неприятным сюрпризом. Давненько он не участвовал в прямых столкновениях и успел подзабыть, как много отбирают боевые дары. Но времени рассиживаться не было. Нужно было поскорее выйти из подземелья наружу и уйти достаточно далеко, чтобы можно было спокойно отдохнуть. Слон на долю секунды активировал интуицию и задал только 1 вопрос. Есть ли вероятность того, что возле выхода из тоннеля могут находиться враги? Ответ был однозначным. Есть. Но пугаться этого вряд ли стоило. Проход, замаскированный под выход из обычного подвального помещения, открывался бесшумно в небольшом закутке коридора на 1-м этаже здания отделения милиции. На поиск и нейтрализацию противника уйдет не больше минуты. На схватку еще 2-3 секунды. Сил на 1 эффект остановки времени должно хватить. А дальше – новая игра, которую он обязательно выиграет. Уверенным шагом лидер Муров прошел оставшееся расстояние и повернул тяжелую ручку массивного запора. Дверь открылась без скрипа, впуская в тоннель поток свежего воздуха и тусклые отсветы рассвета. Пробивавшиеся сквозь тучи и мутные стекла окон коридора лучи очертили неподвижную фигуру — Кумника, с поднятой вперед рукой, и тут же пропали во вспышке выстрела. Пуля из пистолета пробила переносицу слона, вырвалась из затылка и впечаталась в стену за ним, ставя в очередной трагической истории Улья яркую кровавую точку.